Глава 37. «Не верю, что Карина виновна», — сказал Эско, когда они с Анной вышли из изолятора временного содержания и направились к курилке на заднем дворе полицейского управления. В конце своего визита к Карине Хельмерсон они получили от Виркунена приказ задержать ее. Женщина не противилась и не пыталась защищаться. «Я знала, что в итоге так оно и случится», — сказала Карин. «Но это не я», — закончила она совершенно спокойно. Карина попросила разрешить ей помыть посуду и вынести мусор, чтобы не начал пахнуть. Потом она позвонила в муниципальную службу по уходу за пожилыми на дому и сообщила, что не имеет возможности ухаживать за своей матерью. Они согласовали, что медсестра будет приходить 3 раза в день. Затем она полила цветы, надела дорогой с виду плащ и стильные ботинки и проследовала за Анной и Эско к машине. Не только не пытаясь сопротивляться, но даже горделиво вышагивая. Анна села с ней на заднее сиденье. Всю обратную дорогу они молчали, как если бы двигались в похоронной процессии. «Откровенно говоря, случай с Вилли Поллари никак не укладывается в эту схему. Разве что оказался свидетелем убийства Рики, но за каким чертом ему потребовалось пойти на пробежку в Селькамяке? Это же далеко от его дома. Он ведь никогда там не бегал». «Естественно, ты не веришь. Ты же втюрился в эту женщину», — подумала Анна, но не сказала вслух, а вместо этого отметила. «Нельзя доверять интуиции. Надо позволить фактам говорить самим за себя». Эско принял обиженный вид. «Карина имеет свободный доступ к оружейному шкафу», — напомнила Анна. «Протектор от покрышек Фольксвагена старушки Керту точностью совпадает со следами, обнаруженными в Хейрюсиньеме. Не ты ли говорила, что у Хельмерсон слабовато с алиби? Да у нее нет алиби. Все случилось на почве ревности. Сорвалась после стольких лет предательств и разочарований. А украшения? Зачем она вкладывала украшения с суицилопом в карман своих жертв?» — настаивал Эско. «Карина учила Вирви. Она не могла не знать двойного смысла татуировки, хотя и утверждает обратное. А Ери и Вирви невиновны. Это жестоко. Подставить собственного ученика? По-моему, здесь не все совпадает». «Да все тут совпадает», — сказала Анна. «Радуйся, что все разрешилось». Эско пробормотал что-то и закурил еще одну сигарету. Анна затушила свою. «Вкусная. Даже слишком», — подумала она и решила начать бросать. С перекура Анна пошла в кабинет к Саре, та как раз проверяла почту Рауна. «Что слышно о Бихар?» — спросила Саре. «Ничего. Ни в аэропортах, ни в портах. Ее не видели. Со шведской границы ничего пока не сообщили. Семья подозревается в ее укрывании», — ответила Анна, нарисовав пальцами в воздухе кавычки. «Следствие по этому делу передано другой группе. Их задача выяснить, жива ли Бихар вообще, или ее вывезли за рубеж. И какова здесь роль семьи?» «Главное, что Бихар не выпала с балкона», — сказала Саре. «Ну или пока не выпала», — ответила Анна. «Меня беспокоит судьба этой девушки». Анна вздохнула и попыталась избежать взгляда Саре. «Меня тоже, но поделать мы ничего больше не можем». «Согласись, ужасно, что Вилли мать выкрали из школы, что Карина...» «Не говори, жуть какая. Что удалось найти в школе?» «В классе полно всего. Отпечатков пальцев, волос, кусочков ткани, чего только пожелаешь. Так что исследовать все попросту невозможно, но у нас и без того достаточно вещдоков». «Смотри», — сказала Саре, показывая электронное письмо в ящике Рауна, и продолжила радостно победоносным тоном. «Это пришло сегодня утром из Москвы, а в начале июля оттуда отправлена посылка с 10 украшениями у Целопочли по адресу. Центральное почтовое отделение до востребования на предъявителя документа Вилли Мати Хельмерсона». «Вот тебе раз», — сказала Анна. Ее охватило странное чувство пустоты. Неужели вот оно? Неужели именно это они пытались разыскать в течение всей осени? А все оказалось так просто. Радостно и неловко. Действительно, вот оно, скоро все закончится. Скоро спешка прекратится, скоро можно будет отдохнуть и выспаться, наконец. «Кстати, «Ты получала этой осенью странные сообщения на телефон?» — вдруг спросила Сари. «Да? Откуда ты...» Анна не успела закончить, как Сари достала старомодный аппарат Nokia и помахала им перед ее лицом. «Я тоже. С этого телефона». «Что?» «Периодически на мой телефон приходила всякая мерзость с неизвестного номера. Я немного покопалась и выяснила, что все сообщения отправлялись из центра города, поблизости от нашего любимого управления. Но это еще не все. Здесь ведь самое скопление мобильников в городе. Но я вчера совершенно случайно увидела этого патрульного, помнишь такого, Сами? Он еще в качалке подкатывал, вот идиот. Я уже собиралась пойти домой в полностью ошизевшем состоянии, расскажу об этом как-нибудь потом. Ну так вот, этот хмырь стоит внизу в вестибюле и набирает что-то по этому самому телефону. И тут меня осенило. Я бросилась к нему, выхватила телефон и убежала. Смотри сама». Анна взяла телефон и открыла папку с отправленными сообщениями. «Я затрахаю тебя до смерти». Именно это она получила, когда была у Хельмерсонов вместе с Эско. И вся остальная гадость была в той же папке, и адресаты А или С. Короче, хмырь этот менял симки, но не сообразил, что надо стирать сообщения из памяти телефона. Может быть, он перечитывал их по вечерам в постели и дрочил? «Что будем делать?» — спросила Анна у Сари. «Давай придумаем какую-нибудь подставу». И они обе улыбнулись.